Благодать вам, мир, братья и сестры, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И любовь с верою до умножится к познанию Его. Я прежде хочу как раз сказать на эту тему, о чем мы вот размышляли. Понимаете, вся Ася могла слышать. Вот помните, когда вот Павел отделил учеников в некоем училище Тирана, вот, и, скажем, там ежедневно учил учеников. Да, и там написано, и вся Асия могла слышать слово. Смотрите, Асия – это что? Это же не Эфес. Эфес – это только город. А Асия – это громадная территория на этом… Да, совершенно верно. То есть, другими словами, все могли прийти, все могли слышать. Но только часть какая-то там находилась. Так и здесь. Понимаете, я хочу сказать, что вот мы сейчас разбираем важную также тему, очень существенную – тему «Любовь». И, в общем-то, братья уже начали, и, скажем, эта тема очень существенная. Кстати, это одна из самых таких, знаете, ну, я грубо скажу такое слово, ходовых тем, которые очень часто, скажем, проповедуются с кафедр, разбираются просто в беседах, просто в общении. Но я также хочу сказать, что это одна из самых, я сейчас скажу, непонятных тем. Понимаете, мы много порой знаем, много читали, но я хочу сказать такую вещь, что мы важно не то, что мы прочитали, то, что мы знаем, а то, что есть в нас. Понимаете? И вот, например, вот я вот мы сейчас размышляли, среда, представляете, вот пятница или среда, полный зал верующих, вот, которые пришли, ревнуют, жаждут, ищут Господа, вот, вникают в Слово, пытаются, задают вопросы, ищут ответы на интересующие вопросы. Вот это, об этом идет речь. То есть, говорить, это самая такая, знаете, можно даже сказать, избитая тема. Больше того, эта тема является центральной в учении Иисуса Христа. Вот. И в то же время я хочу подчеркнуть, что это наиболее неведомая тема в некотором отношении, понимаете? Потому что результаты бывают налицо. Результаты бывают налицо. Ну и вот то, что мы видим здесь, это как раз тот результат, о котором идет речь. Итак, я начну с того, что, понимаете, я прочитаю ряд, целый ряд мест Писания, которые покажут важность и значимость этой темы. Пожалуйста, кто знает, я знаю, что вы многое знаете. Знаю, что вы многие вещи даже знаете наизусть. И даже, может быть, лучше, чем проповедник проповедует, ну, с кафедры или еще что-то. Но, тем не менее, я их прочитаю. И потом я задам вопрос. Хорошо? Вот. Вопрос будет следующий. Я сразу наперед скажу. Вы будете слушать. И просто обратите внимание, больше того, есть места Писания, я прочитаю только небольшую часть из того, что существует в Писаниях, но вы постарайтесь найти ответ, почему Бог вот так настоятельно, так ревностно пытается нам, ну, и внушить, и, скажем, сказать, чтобы мы это услышали, что мы любили друг друга. Понимаете? Вот смотрите, в Ветхом Завете, да, больше того, собственно говоря, я сегодня подниму тему в этом вопросе, именно агапа. Дело в том, что Новый Завет говорит исключительно только об этом. Вы знаете, я вот проследил по Писанию, что практически нет, скажем, каких-либо упоминаний в отношении вопроса любви, кроме агапы. И, собственно говоря, я вот буду сегодня говорить вот об этом. И больше того, я вот буду читать место Писания и буду, где встречаться слово «любовь», буду говорить, как оно на самом деле звучит. То есть она звучит там «агапа» или «возлюбил агапова», понимаете? То есть возлюбленный агапа от нас. Такое, понимаете? Все присутствует вот именно это слово. Итак, смотрите. Второзаконие, 6 глава, 5 стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими». Смотрите, давайте еще вот на что я сразу говорю. Смотрите, в основном, когда рассматривается данная тема, в основном речь идет о том, что Бог нас любит, и то, что Он есть любовь. Это подчеркивается в основном это. Но главная мысль, которую хочет донести до нас Господь, вы любите друг друга. Я есть сам любовь, это действительно так. Но мне желательно, Он говорит, не просто желательно, это заповедь, то есть я требую от вас, чтобы у вас она была. Вот это главная тема Писаний, понимаете? Даже закон, даже Ветхий Завет, собственно говоря, вот вы сейчас вот услышите, уже услышали, где Бог говорит «всем сердцем твоим, всей душой, всей крепостью возлюби Бога». То есть ожидается от нас, чтобы это было. И вот все заповеди, даже возьмите десятисловие, все вот эти десять заповедей, в принципе, они говорят о том, что любите Бога, первые четыре заповеди, и потом любите друг друга, следующие шесть заповедей. То есть там не кради, не убей, ты не можешь этого сделать, если ты любишь. Итак, дальше, смотрите, в данном случае здесь, конечно же, поскольку текст на, скажем, на иврите, то здесь не звучит слово «агапа», это понятно, да? Но сейчас, смотрите, Иисус будет цитировать именно вот эти стихи, и вот там будет присутствовать как раз именно это слово. То есть подразумевается, что и в те времена подразумевалось именно это. Итак, смотрите, Матфея, 22 глава, 37 стих. «И сказал ему», ну, то есть, когда там произошел спор, помните, книжников, фарисеев, и там Иисус отвечает, мы когда у него спросили, какая там наибольшая заповедь, помните, да? Иисус сказал ему: «Возлюби агапе Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей», вторит дальше Марк. Вот первая заповедь. Лука продолжает: «И ближнего твоего, как самого себя». То есть, видите, то есть Иисус, Он по существу процитировал то, что есть в Ветхом Завете, и применил вот именно это слово – агапе, любовь. Кстати, будет в последующем вопрос, что же такое агапе? Собственно говоря, мы хотим выяснить, что же это и есть любовь, агапе. Дальше, смотрите, Иисус. Очень много и посвящены целые книги этой теме. Это, в частности, Иоанн. Его Евангелие о Иоанна в основном посвящено этому вопросу. Первое послание Иоанна напрямую только этот вопрос. Только этот вопрос. Смотрите, Иоанна, 13 глава. Помните, когда Иисус омыл ноги ученикам? И после этого Он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите агапе друг друга». Смотрите, здесь даже усиливается, то есть говорится не просто «любите друг друга», а «любите, как Я возлюбил вас». «Как Я возлюбил вас». То есть идет усиление. То есть, смотрите, идет в некотором смысле даже отождествление. То, что есть во мне и в нас, Он говорит, то есть в нас между Отцом, Сыном, Духом Святым, это должно быть и в вас. Он говорит: «Я дал вам вот такую заповедь». То есть что такое заповедь? «Я требую от вас». «За что я спрошу?» Дальше давайте посмотрим. 15 глава, когда он там виноградная лоза, помните, да? «Сия есть заповедь моя, да любите агапе друг друга, как я возлюбил агапе вас». Опять, смотрите, подчеркивается та же самая мысль. Это 17, это 12 стих. 17 стих. «Сие заповедую вам, да любите агапе друг друга». 17 глава – это первосвященническая молитва, 26 стих. «Да любовь агапе, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Теперь смотрите дальше. Апостолы, я буду сейчас вот ряд мест Писания читать, разные книги. Там будет и Павел, и Иуда, там будет Иоанн. Ну, по существу все апостолы вторят, одну и ту же мысль будут говорить. Смотрите. «Любовью агапе служите друг другу». Галатам, 5 глава. Смотрите, любовь – это служение Богу. Любовью друг к другу – это и есть служение Богу. Больше того, знаете, вот я просто сейчас покажу, что, чтобы не показалось некоторым моментом странная вещь. Когда говорится о том, что рабы должны очень старательно, как Господу, служить своим господам, и предполагается, что это и есть служение Господу. Так вот, когда мы служим друг другу любовью, это тоже служение Господу. Вот такая мысль. 2 Петра, 1 глава, 7 стих. «Покажите в вере вашей, я там пропускаю, в благочестии, братолюбии, там Филадельфия стоит, в братолюбии любовь, агапа». То есть покажите, там выше говорится, со всей старательностью покажите в вере вашей. То есть приложите все свои силы, чтобы вы проявили это. Дальше. 1 Петра, 4 глава, 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь агапы друг к другу, потому что любовь агапы покрывает множество грехов». Смотрите, здесь подчеркивается, смотрите, «более всего» здесь выделяется. Видите, как он говорит? То есть вы, скажем, можете выполнять массу разных трудов для Господа, друг для друга и так далее, но более всего, имейте усердную любовь, то есть очень старайтесь, понимаете, очень старайтесь. То есть, знаете, как бы даже, ну, я не говорю, что это стремитесь это, ну, как вы знаете, вот есть вот слово «стремитесь» или «что-то сделайте». Вот, например, когда говорится «ревнуйте о дарах духовных», по-другому «пламенно стремитесь получить их», когда говорится так. Так вот здесь примерно то же самое. «Пламенно стремитесь проявить агапы друг к другу». Колосская церковь, 3 глава, 14 стих. «Больше всего облекитесь в любовь агапы, которая есть совокупность совершенства». Смотрите, та же мысль. Более всего облекитесь, то есть как бы оденьте на себя агапы, которая есть совокупность совершенства. В последующем, когда будет, мы дальше будем вместе читать и вместе размышлять на эту тему, я постараюсь объяснить, что, скажем так, возраст и, скажем, степень развития вот агапы в нас может быть очень различным. Вот. Но Господь именно ищет не просто, знаете, наличие ее как таковой, а ищет зрелости. Вот. И вот здесь вот как раз вот говорится о том, что любовь есть совокупность совершенства. То есть, другими словами, наше совершенство как таковое будет определяться именно вот этой любовью агапы. Следующее. 1 Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите агапы друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, а от нетленного». То есть, смотрите, здесь говорится опять «постоянно любите». То есть не говорится о том, что, знаете, вот у вас есть порыв нежности, знаете, как говорят, ну, грубо так, приступ нежности. Вот кто-то шутит, потому что когда этого нет вообще. И вот что-то случилось, такое, говорит, слушай, что-то бы случилось. Ты вдруг стал такое, что-то хорошее сделал, а потом опять вернулся в прежнее положение. Здесь говорится о том, что вы вошли на этот подъем и оставайтесь там постоянно, пребывайте в этой агапе. Следующее. Мы еще вернемся к этому стиху, но он очень серьезный, очень важный. Мы, кстати, когда говорили о теме «Святость», мы читали именно этот стих. Здесь именно в контексте святости, потому что здесь показывается путь обретения святости. Я не оговорился, святости. И любовь, вот эта агапа, это и есть то, скажем, та почва, на которую, собственно, и произрастает святость. Следующее. Иуда. Милость... А, нет, давайте так еще выше немножко. 1 Иоанна, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленный, агап от нас. Будем любить агапа друг друга, ибо любовь агапа от Бога, и всякий любящий агапа, рожден от Бога и знает Бога. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь, агапа». То есть сам Бог – это и есть агапа, любовь. Иуда, 1 глава, 2 стих. «Милость вам и мир, и любовь домножится». Смотрите, это и желали, об этом и молились, этого и искали. Иуда вот так приветствует церковь. Замечательно, правда? Это можно взять к себе на вооружение, то есть благословлять в практику. Следующее. 1 Коринфянам 16 глава, 14 стих. «Все у вас да будет с любовью, агапа». Вы уже видите, как много. Мне еще буквально несколько стихов прочту и вопрос к вам верну. «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь». Филиппийцам 2 глава, 2 стих. То есть, смотрите, здесь побуждение иметь это. Следующее. Фессалоникийцам, 3 глава, 5 стих. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и терпение Христова». 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры». Понимаете, любое увещевание – звучащее в проповеди, в беседе, где бы то оно ни было, всегда должно иметь одну цель – агапа. Если это не так, оно не назидает. Понимаете? Вот так учит Писание. Цель же увещевания – есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Агапа – есть цель любой проповеди. Вот так. Да, я читаю везде, где стоит агапа. Понимаете? Вот так. Следующее, последний стих я. Книга Откровения, 2 глава, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь, агапа». Первое здесь слово предполагается прежнюю. То есть ты ее потерял. Ты ее оставил. Понимаете, это не то, что, знаете, вот какая-то пылкая любовь, которую вот предполагают. Здесь предполагается, что любовь агапа, она всего одна. Она не может быть первой, последней и так далее. Здесь в контексте речь стоит прежняя, то есть то, что было у тебя раньше. Вот об этом идет речь. Понимаете? Поэтому здесь вот такое вот строгое увещевание. Если не вернешься к тому, что было, скажем, сдвину светильник твой. То есть это очень серьезное предупреждение. И теперь вопрос к вам. Почему такое внимание Бог уделяет вот любви агапы в нас? Вот Он сам есть так, вот к нам Он это говорит. Почему? Как вы мыслите? Можно участвовать всем, пожалуйста. Да. Почему? Да, но это все правильно. Но теперь опять же сюда. Почему? Почему это является базовыми заповедями? Почему это является главным требованием? Слово «заповедь», я еще раз говорю, это требование Бога к нам. Он ожидает от нас, что мы это исполним. И за это он спросит. Вот что такое заповедь. Понимаете? Да. То есть, если вот этих качеств человека не будет, то жизнь, которая существование на земле, между человеком везде, она будет, так будет называться жизнь, это просто смерть. Если люди терпеть не будут, а покрывать не будут, не сходить. Ну что, ну не будет, да. Вот сейчас так и есть, так и есть. Ну и что? И что? Ну и что? Так. Хорошо, молодец. Хорошо. Первое есть. Сейчас, сейчас, по очереди. Игорь, да. Игорь. Пребывание в Боге – это только при наличии любви. И там вечности, вот только в этом. Здесь мы только учимся любить. Там мы будем полноценно уже в любви находиться. Ну, понимаете, здесь требуется больше, не просто научиться, а здесь предлагается, чтобы мы уже этим обладали. Ну, а если не обладаем, то мы не войдем в царство. Да. Но если ты родился свыше, и ты еще не имеешь той любви. Имеешь. Вот как раз вот это есть. Ну хорошо, мы сейчас к этому придем еще. Смотрите, вот Валентин первый начал, потому что действительно он сам есть Агапа. Первое, мы начали. Смотрите, ну давайте так. То есть, другими словами, он этого ищет, чтобы это было и в том, кого он любит. Вот такой любовь Агапа. Правда же? Смотрите, что здесь важно. Мы сотворены, как творение, мы сотворены такими, что в нас заложено то, что мы будем, полностью раскроемся, полностью будем удовлетворены и принесем что-то, дадим удовлетворение самому Господу, когда в нас будет эта агапа. Если ее в нас нет, то что? Помните, коринфянам, мы опять же, вот сейчас вспоминали, перед, где выше долготерпит и так далее. Я что... говорю, если вы, говорит, не имеете любви, то... Вы... ничто. А? То у коринфянам говорится ничто. А Иоанн что говорит? А Иоанн говорит, кто не имеет любви, тот... Да-да, можно посмотреть, да. Нет, там это любовь к миру. Мы к этому вернемся еще. Подождите, это будет чуть-чуть попозже. Ну, суть не важна. В принципе, если у вас нет любви, то вы ничто. Вы не имеете никакой ценности в свете вечности. Господь задумал, что мы можем быть вместилищем того, что есть в нем. Это его природа, так же, как и святость. И он нас создал по своему образу и подобию. То есть, другими словами, мы способны быть носителями того, что есть и в нем. Но случилось так, что мы потеряли это. Однажды со времен Эдемского сада мы, то есть люди, человечество, потеряли это. И Господь пытается восстановить то, что есть в нас. В нас есть потенциал даже тех, которые вот совсем не знают Господа. Потенциал, то есть, скажем, мы можем это иметь, хотя этого и не имеем. В нас есть задатки. И если же в нас его нет, то представьте себе, как говорится, святое место пусто не бывает. Оно обязательно будет заполнено чем-то другим. И как вы думаете, чем обычно заполнено вот это святое место, где должно быть агапа? Ну, более конкретно. Так. Тот не познал Бога. Да. Да. Ну, в принципе, требования такого, как вот сейчас мы прочитали, познайте меня как такового, здесь пока нет. Звучит, вот я прочитал места, это правильно ты говоришь, но согласно тексту, вот, ну, нашей темы, Господь ожидает, требует от нас, любите вы, любите меня, Он говорит, любите друг друга. То есть Он ожидает от нас, что у нас это будет. И он за это спросит, да. Ну, если я, надеюсь, правильно понял вопрос, я думаю, что Бог от нас ожидает этого по той причине, что Он нам это дал в день рождения свыше, действительно, как Игорь говорил. Просто, да. Все хорошо, правильно, такая, да. Знаете, хрупкая субстанция, это как стекло. Да, вот отношения очень легко разрушить, созидать их гораздо сложнее. Вот любовь, она связана с взаимоотношениями. Когда только уверовал человек, он как бы не знает, может, всей подноготной, да, там, всей сложности церковной жизни, ему кажется, что все ангелы и верующие, это вообще гиперсвятые люди. И вот он бывает там приткнулся один раз, второй раз, третий раз. Ну, помните, Христос говорит, да, что по причине умножения беззакония охладеет любовь. Мы к этому вернемся еще. Да? Да. Вот я думаю, что Бог, зная все это, он говорит, несмотря на это все, вот, все равно люби. Просто люби, потому что в тебе это есть. Сохрани то, что дал тебе Дух Святой, и постарайся это не растранжирить, не разбить, не расточить в процессе, пока ты будешь идти за мной. Потому что ты будешь удивляться, притыкаться. Плюс к тому, ну, во-первых, да и сам ты несовершен, и сам ты не имеешь, да, вот как Игорь сказал, той любви, которую бы хотел бы иметь. Поэтому, но Христос от тебя ждет этого, потому что Он тебе уже это дал, как зачаток. То есть вот он, ну я же правильно, я же не могу сказать, что Игорь, подними 100 килограмм, а я знаю, что ты не поднимешь, ну вы не поднимете, а или а Бог, Он дает, ну, или копай землю, а лопаты не дал, да? То есть вот Бог, Он дает, говорит, копай землю, но Он дает тебе лопату. Вот, говорит, вот у тебя есть все сердце. Правильно, да. А тут, то есть тут такого нету, что вот иди делай, но при этом ты вообще понятия не имеешь, как это делать. То есть ты это получил, ты это имел, ты это получил в момент рождения свыше. Все хорошо, возможно, все правильно. Вот. Да, да, да, Игорь, пожалуйста, да. Я не думаю, что Бог вот от нас ожидает, мы родились свыше, и что мы теперь должны вот в том состоянии пребывать в любви, которую требует от нас Бог, вот, в совершенной любви. Здесь вот Павел говорит Ефесянам, чтобы он молится, да, молитва, чтобы укрепиться, утвердиться духом его внутреннем человеке, верою вселиться Христу. Это он кому говорит? Верующим людям, то есть верующие вселиться Христа, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта. Да, Игорь, мы к этому стиху вернемся. И уразуметь превосходящее разумение Бога Христа, дабы вам исполнится всей полнотой Бога. То есть это рост. Все про... Все... Если хорошо. У тебя нечем расти. Подождите, подождите, мы забегаем вперед. Братья, пожалуйста, мы забегаем вперед. Сейчас вопрос был в том, почему Бог этого от нас хочет? Потому что это реально. Молодцом. То есть, так. Он не требует нереального. То есть, другими словами, в нас есть то, что Он ищет, правильно? Потенциал. Помните даже вот притчи, когда вот Иисус говорил о том, что человек там нашел поле, продал все, помните? Вот, то есть, другими словами, Он платит за это поле громадную цену, потому что знает, что там есть сокровища. Правильно? Вот. То есть, смотрите, больше того, и на самом деле Бог наш заплатил необыкновенную цену за нас. То есть Он отдал Своего Сына, чтобы в нас было это агапа. Он сам есть агапа, а агапа порождает агапа. И Он за это платит громаднейшую цену. Громаднейшую цену. И вот здесь вот, скажем, смотрите, итак, Он сам есть эта любовь агапа. Второе, мы созданы такими, чтобы быть носителями вот этого качества, этой любви агапа. Третье, если, скажем, мы не имеем ее, ну вот как обычно все человечество, а как правило, не как правило, как правило, это если говорить в общем о человечестве. А вообще, если человек неверующий, то он этой любви агапы не имеет. Вы понимаете, да? Любви агапы в неверующем человеке нет. Но когда человек уверовал в Господа, у него есть этот потенциал. Смотрите, я сейчас скажу, почему говорю потенциал. Помните, у Иоанна... Это Евангелие от Иоанна, первая глава. Господь сказал, Иисус говорит о том, что Иоанн говорит, что я дал власть вам быть детьми Божьими, чадами Божьими. Речь идет, смотрите, власть дана нам. Это говорится о том, что если дана власть, то она может быть применена и может быть и не применена. То есть, другими словами, если мы не применим этой власти, то есть не возьмем то, что нам дано, то это так и останется в том же виде, как если бы этого не было. Но если мы это применим, то тогда тот потенциал, который в нас заложен, он начнет развиваться и станет действительно, расцветет и принесет действительно прекрасный плод. Вот этот плод агапа. Но обратите внимание, я вот еще хочу подчеркнуть, что от нас ожидается уже здесь этот плод. Не в вечности этот плод ожидается здесь. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Это ожидается здесь, на земле, между братьями и сестрами, в своих семьях, где бы мы ни были, кто бы нас ни окружал. От нас ожидается проявить вот эту агапу. Теперь, что же это такое? В конце концов, правда? Давайте попробуем. Ну, общими усилиями давайте попробуем, ну, скажем, дать некое определение, ну, если это у нас получится, что же такое эта любовь агапы? Неважно, у Господа это ли это у нас, поскольку... Как? Так, хорошо. Знаете что, давайте я предлагаю взять вот стих на примере того, что сделал Бог для нас. Евангелие от Иоанна 3,16. Все знают этот стих почти наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего возлюбленного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ну, я процитировал этот стих. Если можете, откройте его. Ну, давай. Да, хорошо, замечательно. Так вот, давай я хочу просто использовать этот стих, чтобы понять, что же такое агапа. Итак, первое, вот уже было сказано, это действие. То есть он это сделал, он отдал. Да. Жертвенность. Хорошо. Ну, жертвенность, смотрите, давайте так. Действительно, это же есть жертва, правда? То есть везде говорится о том, что и распятие Иисуса на кресте, это и все жертвы, которые были, и жертва Иисуса – это образы истинной жертвы, которая есть жертва Иисуса Христа за нас. Да. Братолюбие – это Филадельфия. Филадельфия. Филадельфия. Братолюбие. Филио, там, это в греческом, именно там Филио. Но это одно и то. Братья. Да. Хорошо. Так. Да, совершенно верно, да. Итак, действие, то есть Господь что-то сделал для нас. И причем это что-то очень большое. Он отдал своего Сына. То есть что ему стоило неимоверной цены. То есть это очень дорого для него. Больше того, это стоило ему громадной боли. Это полно эмоций Божьих. Больше того, смотрите дальше. Это действие, это действительно громадная жертва. Это самоотдача. И здесь вот, понимаете, то есть иногда вообще предполагают, что любовь – это больше всего это эмоции. Это, знаете, ну, то есть вот что-то нахлынуло на человека, и он, знаете, вот он расцвел, и все, вдруг оно куда-то исчезло, вдохновение, вот эта вот любовь, и любовь пропала. Так ли это? Смотрите, прежде всего, это действие, которое совершил Господь, оно принято твердым решением, которое было принято в здравом, ясном уме, я так понимаю. То есть Бог знал, что нам нужно, и принял единственно правильное решение. То есть это было очень взвешено. То есть это не так, что, знаете, вот на него что-то нахлынуло, думает, ну ладно, отдам его сына своего, а потом что будет? Не так. Писание говорит о том, что Иисус был предназначен для нас прежде бытия мира. То есть это было очень взвешенное решение. Больше того, я даже подчеркну, что, скажем, любовь как таковая, она не столько действительно начинается с эмоций, сколько начинается действительно с, вот, с желания, с решения. Вот давайте я вам покажу одну вещь. Мне кажется, она очень интересна. Я прочитаю три стиха. Один стих будет относиться к Господу. Это книга Осии, 14 глава, концовка. Там есть очень интересный стих. Пятый стих, если кто нашел раньше, пожалуйста, посмотрите. Да. Да, я нашел. Все. Да, мы... Да, мы это, в этом уже сказали. Я сейчас хочу мысль другую подчеркнуть. Смотрите, 5 стих, 14 глава. «Уврачу от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратится от них». Смотрите, главный вот, отрывочек стиха. «Возлюблю их по благоволению». 14 глава, 5 стих. «Возлюблю их по благоволению». То есть, другими словами, вот понимаете, благоволение, то есть проявление моей воли. То есть я пожелал и поэтому буду любить. Понимаете, с чего начинается? Смотрите, возлюблю их по благоволению. Вот я еще раз хочу это подчеркнуть. Начало вот этой агапы, вот откуда, по благоволению. То есть проявление моей воли. Я так решил. Я так хочу. Ему есть за что нас любить. За вот. Что есть. Вот. Понимаете, мы этого не видим, мы этого не знаем, а он это видит, и он это знает. Понимаете? И вот он, смотрите, с определенного момента говорит, возлюблю. Возлюблю их. Понимаете? Теперь смотрите, есть еще интересный стих, Псалом 17 начинается. Здесь уже Давид говорит. Смотрите. Та же самая мысль, кстати. Посмотрите, пожалуйста. Псалом 17. Так. Сейчас. Второй стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя», начинается Псалом. Хотел сказать, Давид, да, принимать волевое решение, любить Бога. Видите? Смотрите, здесь та же сама мысль, но она идет уже от человека. Смотрите, и здесь показывается правильный путь в этом вопросе. Иногда говорится о том, что ну как же я буду, ну не любится и все, ну как я буду любить, ну еще, ну нет, не нашло на меня что-то такое, что должно побудить меня что-то делать. Здесь говорится о том, что возлюблю тебя, Господи, крепость моя, принимается решение. Понимаете? Давид принимает решение любить Господа. И еще один стих. Это Иоанна 14 глава, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Видите? «Возлюблю его и явлюсь ему сам». Другими словами, смотрите, принимается решение также. Начинается это волевое действие, волевой акт, можно сказать так. «Я принимаю решение, буду любить, несмотря ни на что». При наличии этого потенциала, который заложен уже во мне, я принимаю решение любить, несмотря ни на что. Вот о чем идет речь, понимаете? Причем, обратите внимание, смотрите, здесь Иисус побуждает нас проявить любовь в повиновении, в послушании Ему. Исполнение Его заповедей. Кстати, чтобы было понятнее, заповеди, которые есть в Новом Завете, в частности, о которых говорит Иисус, и заповеди, которые есть в законе Моисея, это разные вещи. Это вы понимаете? Слово одно и то же заповедь. Одно и то же заповедь. То есть, смотрите, здесь нам не предлагается исполнить заповедь закона Моисея. Это понятно, да? Здесь предлагается исполнить Его заповеди, Иисуса Христа. Помните, мы только что выше прочитали, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Видите, Иоанн в первом послании Иоанна говорит, «Заповеди Его не тяжки». А какие он говорит? «Чтобы вы веровали во имя Мое и любили друг друга», Иоанн говорит. То есть он акцентирует внимание вот на этом, опять на агапе. Больше того, если же мы посмотрим, что весь закон вообще базируется, как сегодня уже говорилось, он зиждется на вот этой заповеди любви агапы, то по существу нам предлагается сделать даже нечто большее, чем есть в законе. Потому что закон предлагает определенные какие-то частности, там «не укради», там «не пожелай». А нам говорится о том, что корень, чтобы у вас был, то, что держит все это, то есть это то, что безмерно больше. Ведь почему не могли исполнить эти заповеди по закону Моисея? Потому что у них, в принципе, нет силы на то, чтобы исполнить их. У них нет этой любви. Понимаете? Вот о чем идет речь. Но Господь дал нам это. И вот сейчас вот мы посмотрим. Итак, давайте вот я попытаюсь вот так вот суммировать. Я попытался, вы знаете, вот когда вот размышлял, я такой вот вещь вот написал себе. Агапа – это несокрушимое желание и проявление добра к объекту любви. Кого-то? Несокрушимое желание и проявление добра. Добра в отношении объекта любви, сопровождаемая великой радостью. Вот эта радость, вот помните, когда Иисус говорит о том, что «Прибудьте в любви моей, как я пребываю в любви Отца моей, чтобы радость ваша была совершенна». Видите источник радости откуда? То есть, другими словами, понимаете, не тогда, когда нам что-то делают, мы радуемся, понятно, мы получили что-то, нам хорошо, а когда мы что-то сделали, понимаете, и нам от этого, ну вообще, мы наверху, нам очень хорошо. И, наверное, многие из вас испытывали подобные вещи, когда вы делаете, и вам ничего не нужно, вы ничего не хотите, чтобы было какое-то ответ. Вы сделали хорошо. Больше того, если еще вы видите благодарность, вам вообще, понимаете, вы на небесах. Вот и дальше, смотрите, это любовь, ищущая взаимности. Понимаете, я хочу вот еще здесь подчеркнуть такой момент. Когда говорится о том, что мы сейчас только что об этом сказал, что ничего не нужно, в данном случае речь идет о том, что эта агапа ищет агапы у того, кого она любит. Больше того, она способна ждать до конца, пока в нем не взрастет то же самое. Агапа порождает агапа, любовь порождает любовь. Понимаете? То есть смотрите, почему и сказано, любовь первым стоит, долго терпит, она способна ждать до конца, до тех пор, пока не будет то, что ожидается. Дальше. Всецелое посвящение себя объекту любви. В частности, Господь идет на завет. Завет – это и есть полное посвящение каждой из сторон друг другу. Понятно, да? Следующее. И отдача объекту любви при необходимости всего себя, вплоть до жертвы. Причем, смотрите, даже если эта жертва не требуется, все свое добро он отдает тому, кого он любит. Смотрите, нам по завету дается вся Божья благодать. Нам дается Дух Святой, нам дается Христос в нас. Понимаете? Вот это и есть проявление с Божьей стороны любви агапы. Теперь следующее. Как обретается эта любовь агапы? Ну, давайте вот этот вопрос мы сейчас посмотрим. Мне кажется, он очень важный для нас и очень серьезный. После этого мы перейдем к разным возрастам, которые вообще могут существовать. Ну, то есть, как это вообще, что оно приобретается, как оно возникает, усиливается, как оно вообще оно обретается. Ну, как мы обрели ее? Давайте попробуем посмотреть. Мне кажется, вопрос очень важный, ценный и интересный. Да. Да. Итак, вопрос следующий. Как обретается эта любовь агапы? Давайте так. В исходном положении в человеке, ну, то есть, который вообще родился от человека, от женщины, нет этой агапы. Правда? Да. Как она обретается? Хорошо. по очереди, пожалуйста, давайте, да. Ну, пожалуйста. Не, давайте так, вот сейчас, уже грехопадение состоялось, все. Вот мы, вот в исходном положении. Любой неверующий человек, в нем агапа нет. Ну, то, что написано, это самое, 5-5 к римлянам, что изделать сердца Духом Святым. Хорошо, хорошо. Ну, давайте так, смотрите. Значит, получается, что Бог что-то сделал для этого. Первым давайте начнем с того, чтобы эта любовь вообще в принципе могла появиться в человеке, правда же? Так. Он же говорит, что излилась, значит, она излилась, она уже присутствует. Да, уже давайте так, смотрите, когда говорится о том, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, да, речь идет о том, когда, смотрите, в сердца наши, речь идет, пишет он, Римской Церкви, речь идет о верующих христианах. Угу. Любовь излилась в сердца верующих христиан. Да. А я говорю, давайте начнем с того, что ее, допустим, пока нет, так? Я не говорю сейчас о верующих. Я говорю вообще, как она может появиться верующим. Смотрите, есть две стороны этого дела. Это сам Бог. То есть он должен был что-то сделать, правда? Чтобы у нас что-то появилось. То есть он инициатор этого дела. И есть мы, от нас тоже что-то зависит в этом вопросе. Итак, что же сделал Бог для того, чтобы было в наших сердцах, это любовь агапа, которую он очень ищет, и за которую он очень много, ну, скажем, заплатил, потратил. Как? То есть, другими словами, смотрите, его сын Иисус, что? Он пошел на крест, правильно? Он умер. Смотрите, давайте первое. За грехи наши, чтобы эти грехи были покрыты. Потому что каждый человек нагрешил, даже если он этого и не считал, что он это делал, он множество нагрешил. Правда же? Грехи покрыты. Второе, что сделал Иисус на кресте? Ну, это предполагается, да. Что, взяв грехи, другими словами, смотрите, он устраняет нашу виновность за то, что мы сделали. Да. Да. Но Бог свою любовь к нам доказывает, так, тем, что Христос умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками. Да. Отсюда отрываемся вперед. Слава Богу. Итак, смотрите, то есть с Божьей стороны Бог что-то сделал для того, чтобы эта агапа была в нас. То есть Он отдал Своего Сына, который умер за грехи наши. Что еще сделал Иисус на кресте? Да, это все сюда же. Что еще он сделал? Он уничтожил источник наших греховных поступков, правда? А именно, что он сделал? Он взял нашу ветхую природу, ветхого человека и вознес вместе с собой на крест. Эта ветхая природа испорчена грехом, правильно? Это и есть источник наших греховных поступков. Смотрите, в ветхом человеке живет грех. Это не грех, то, что означает конкретные поступки. Это некая сущность, которая живет в человеке. И он очень активный. Больше того, он царь над этим ветхим человеком, если ветхий человек жив. Человек не может повиноваться никому другому, как только ему. Какие бы заповеди ни давал Бог, человек будет слушаться только его. Понимаете? Поэтому, если даже наши грехи будут покрыты, все равно, если остался источник греха, будет то же самое. И в Ветхом Завете было именно это. Грехи покрывались, и каждый год приносилась жертва. Первосвященник раз в год приносил жертву за грехи всего народа и самого себя. Помните? И тем самым показывалось, что дело еще не разрешено. Но Иисус, смотрите, Он взял на крест нашего ветхого человека и пригвоздил ко кресту. Другими словами, он совершил суд над этим ветхим человеком. Другими словами, да, он уничтожил грех как таковой. Послушайте, только вот Я сейчас это слово сказал, чтобы вы не подумали, что в нас больше нет греха. Писание так не говорит. Просто этот грех, который живет уже в мертвом, он неактивный, он не господствует. И еще что сделал Иисус? Он воскрес. И вместе с воскресением, смотрите, своим, Он вместо этого ветхого человека дал нам новую природу, которая называется «Новый человек» или «Христос в нас». И вот если сущность проявления этого греха в ветхом человеке, когда он жив, это было бунт, это было мятеж, возмущение, противление всему доброму, а сущность того, что есть во Христе, в новом человеке, это повиновение, послушание и агапа. Понимаете? Вот оно где. Вот почему мы способны теперь любить. Потому что вот так агапа. Вот почему, смотрите, это, кстати, единственный способ, который Господь нашел, и который единственный. Почему Он и пошел на такую жертву? Другого способа просто не было. Понимаете? Он вложил природу самого себя в нас, ту природу, которая теперь способна любить, повиноваться, слушаться и творить добро. Как сказано, что мы призваны на добрые дела. Вот эти добрые дела, и это и есть проявление агапы. Помните, вот у Галатов говорится о том, что вера без дел мертва, опять дел. Вот смотрите, вот под этими делами понимается именно агапы. Вера, действующая агапы. То есть, смотрите, Бог вложил через то, что Он совершил на кресте, и через Свое воскресение в нас. И через это мы получили источник того, что есть в Нем самом. Но это то, что есть в Нем самом, это агапы, вот оно пока только пока в потенциале. То есть нам дана власть проявить ее. Да. Замечательно. Совершенно верно. И вот смотрите, и вот, да, и вот здесь, вот, понимаете, вот почему побуждение, вот я вот прочитал специально целый перечень, если вы еще помните в вашей памяти то, что было в начале, это не просто, знаете, как вот от нечего делать. Я специально прочитал, где более всего это, проявить эту любовь. Постоянно любите друг друга, постоянно агапы друг друга. То есть, другими словами, начинайте практиковать. И теперь смотрите, поскольку это связано с тем, что мы можем по благоволению, по нашему решению применить это в своей жизни, это начнет действовать. Нам необходимо для этого преобразовать наш разум, то есть мыслить, перестать по-прежнему. Если мы раньше мыслили, думали о том, что ну, когда вот ну, на меня вот, ну, оно возрастет во мне, когда вот, ну, будет на мне вот это вдохновение или вот это вот, знаете, эмоции поглотят меня, я буду это проявлять, я с удовольствием, но не любится, и поэтому я буду лучше судачить о ком-то, буду о ком-то что-то говорить нехорошее, не буду слушаться и так далее. То есть буду проявлять себя, каков я есть, и буду ждать, мол. Вот такой это прежний образ мышления. Но Господь сказал, преобразуйтесь духом ума вашего, отложите образ вот этого ветхого человека, который мертв, которого Господь забрал на крест. Обновитесь духом ума вашего. То есть начните мыслить по-другому. То, что у вас уже есть, начните это применять. И причем со всей старательностью, как написано, понимаете? Более всего, скажем, применяйте это и делайте это со всяким постоянством. Понимаете? Вот это агапы растет, но растет только, когда она применяется. Понимаете, оно не растет само по себе. Оно растет только в действии, когда оно действует, понимаете? И вера наша, и в этом и есть, когда мы даем возможность проявлять эту любовь. Это зависит от нас. Бог вложил в нас веру. Теперь смотрите, с нашей стороны, давайте так, как мы получаем это агапы. Вот Бог это сделал. Понимаете, вот смотрите, неверующий человек этого не имеет, хотя Иисус для него уже это сделал. Как ему необходимо... Как? Что конкретно требуется? Как? Как? Первое. Покаяться. Совершенно верно. Второе. Креститься. Слушайте, понимаете, через крещение что мы сделаем? Соединяемся в одно с Ним и получаем доступ ко всей Божьей благодати. И вот Божья благодать, понимаете, это не нечто эфемерное, как вот упоминают и говорят о том, что это незаслуженная милость Божия. Это правда, но она имеет конкретные очертания, это конкретные вещи. Вот все, что мы перечислили, то, что сделал Господь для нас, это Божья благодать. Он излил на нас все добро, что есть у Него, Он отдал нам. И дал нам Дух Божий, который нас поведет в этом. Понимаете, Он нам дал поводыря, который будет учить и говорить, как проявлять себя, чтобы эта любовь умножалась и приносила плоды. И давала эту любовь и другим. Вот давайте я вам прочитаю еще раз. 1 Петра, 21 глава, 22 стих. Послушайте, как здесь говорится. Очень интересно. Смотрите, вот в послании Петра, 1 глава, где, там выше говорится о том, что «будьте святы, ибо я свят». Вот в прошлый раз, когда вот мы рассматривали тему святости, вот, мы как раз вот, говорили о том, что во времена Ветхого Завета, ну, в частности, это Левит, кстати, этот стих берется из Левита, там вся 11 глава посвящена этому вопросу. Вы должны отделять чистое от нечистого. Какая птица, животное нечистое и так далее, и так далее. Перечисляется целый громадный перечень. И говорится о том, что будьте святы, ибо я свят. То есть чтите вот эту чистоту в себе. То есть не делайте то, что я вам запретил, и делайте то, что я вам сказал. И в этом будет ваша святость, души ваши. Давайте прочтем. Совершенно верно. Выше он говорит, смотрите, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями. Как послушные дети, через освящение Духа начинается послание всего. А вот теперь вот этот стих. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего век». И теперь послушайте, как я медленно прочитаю. «Послушанием истине через Духа». Смотрите, что это означает? Дух откроет истину, покажет, что по-настоящему правильно. Понимаете? И смотрите, с вашей стороны вы послушаетесь этому. «Очистивши души ваши». Вы очистите души ваши через это. «И проявите любовь к нелицемерному братолюбию». Я сейчас доскажу буквально, хорошо, потом. Смотрите, и говорится, постоянно любите друг друга. Смотрите, вот здесь говорится о том, чтобы этот процесс был непрерывным. То есть взаимоотношения с Духом Божьим, вот это водительство, которое, может быть, так нам кажется недостижимое, кажется, что это кто-то отдельно ее имеет, предлагается всем и предлагается так, чтобы оно было постоянно у каждого. Больше того, Дух Святой будет, смотрите, трудиться в каком направлении? Взращивать нас в любви, к очищению, освящению, к святости. Вот это его труд. Вот так вот он будет вести. И это будет на почве агапы. Понимаете? То есть только вот таким вот образом. Теперь смотрите дальше. Вот сейчас уже цитировался вот этот стих, 5 глава, 5, где «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Вот теперь, когда мы приняли условия Божие, когда мы, смотрите, покаялись, когда мы соединились в крещении с Господом, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Смотрите, в другом месте Писания говорится о том, что, вот послушайте, как говорится, просто вдумайтесь в это. Это говорится 1 Тимофею. Вот сейчас я прочитаю. Вы, вот просто я хочу акцентировать на это внимание, насколько это, как говорится здесь, насколько это сильно. Это так. Это Титу. Когда же явилась, это 3 глава, 4 стих, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по своей милости, бане, возрождения, обновления Святым Духом. Вот теперь слушайте, самое главное, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Так вот, смотрите, вот это излияние Духа Святого, в которое излил в нас любовь, оно обильно на нас Бог излил, понимаете, через Иисуса Христа. То есть очень много. Видите? Видите, в чем проявилась агапа Божия, любовь Божия? То есть Он очень много дает и ревнует об этом. Смотрите дальше, что то, что касается, как обретается, мы сейчас говорим. Теперь смотрите, что важно дальше отметить. Мы говорим о том, что любовь, вот эта агапа, она будет расти. И самое интересное, что Его, Бога, интересует не столько агапа в нас, ну, знаете, вот в этом начальном, зачаточном таком состоянии, сколько уже зрелая, взрослая любовь агапа. Знаете, вот я себе даже такой отметил вещь, знаете, вот такой вот момент, вот пример. Может, кто-нибудь из вас видел пилочки? Раньше продавались такие вот для ногтей с алмазными такими вот напылением. Знаете, да? Вот. Сколько там этих алмазиков? Натиск знает, да? Тысячи, наверное, там, да? Тысячи наклеено этих алмазиков. Понимаете? Но она, эта пилочка, стоит, в принципе, копейки, правда? Вот. Теперь смотрите. Но ведь там точно такой же алмаз, как и, ну, скажем, который, ну, с голубиное яйцо. Хорошо, так? Так вот, смотрите, представьте себе, у вас есть 10 этих пилочек дома. Вот. И есть у вас один алмаз с голубиное яйцо. Как вы будете относиться, вот, ценить, что? Ну, вы, наверное, уже знаете ответ, правда? Если вы даже потеряли эту пилочку, там, ну, ладно, хай с ней, потерялось и все. Но вы 10 раз будете припрерывать. Больше того, даже бояться, что вас могут там и ограбить, и все такое. Примите все меры, чтобы даже, может, кто-то не узнал, что у вас оно есть. Понимаете, когда у вас алмаз с голубиное яйцо. Больше того, его интересует даже не столько алмаз, сколько что? Бриллиант. То есть ограненный алмаз. Тогда он имеет невероятную ценность. Понимаете? Вот это и есть та агапа, которая его интересует в нас. И он прилагает все усилия для того, чтобы оно расцвело в нас и принесло, стало вот этим бриллиантом. И здесь, сейчас это должно быть. Вот он к этому ведет нас. Не имеет значения, состав тот же. Состав тот же, неважно. Да, оно имеет ценность, но маленькую. Но не в этом дело. Суть, это просто как пример, я хотел показать, что, понимаете, даже пусть он будет природный алмаз, вот такой микроскопический, он также не будет иметь той ценности, как вот этот вот алмаз, понимаете? Вот и Господь ищет в нас и взращивает в нас вот эти вот бриллианты. И эти бриллианты есть агапа. Вы знаете, я вот даже вот раньше, вот, когда вот, ну, вот, знаете, вот притчи там о 10 девах и так далее, вот там размышления, вот, я, ну, просто давайте просто подумаем. Есть интереснейшая вещь, вот, ну, помните, давайте я просто нарисую атмосферу. Вышли встречать жениха, помните, да, девы? Все взяли свои сосуды, они горят с маслом, возможно, даже полные, у всех 10. Но ждать надо долго, ну, никто не знает сколько. Наступила ночь, тьма. Эти лампочки горят, но масло сгорает. И в конце концов она сгорела в лампах все, у всех сгорело. Но 5 вот эти мудрые, смотрите, у них был дополнительный сосуд в руках. Сосуд, кувшин с маслом. Понимаете? И вот этого масла, ну, можно было подлить в лампочку, и она вновь бы горела. У других этого не было. Понимаете, под словом «тьма», вот там, которое говорится, я понимаю, вот сейчас вот уже Алексей упоминал по поводу, будет такие времена, когда во многих охладеет любовь. Так вот, понимаете, вот смотрите, когда она слаба, любовь, она когда она еще... Она уже охладела. Да, я хочу сказать вот что, смотрите, я вот к чему веду. Когда она еще маленькая, когда она, вот смотрите, начала развиваться, но она еще маленькая, она не стала бриллиантом, смотрите, вот она может быть угашена. Потому что Писание упоминает о том, что истина, вот та агапа, которая как с бриллиант, это пламень весьма сильный. Ее не могут потушить большие воды. Понимаете? Большие воды – это и есть человеческий фактор, который, вот, например, когда упоминается о том, что море возмутилось, вот яркие образы, это, допустим, скажем, люди там восстали там, или еще что такое. Понимаете? То есть и я понимаю, что... любовь агапы может быть угашена, пока она слабенькая. И вот то, что мы порой видим и в наше время по церквям, это говорит о том, что она слабенькая и может не выдержать, когда наступят трудные времена. Поэтому нам сейчас отпущено это время, чтобы мы накопили его, чтобы, понимаете, взрастили этот алмаз и гранили его. Гранку дает Господь, предлагая нам разные обстоятельства жизни. Это испытание, искушение. Об этом речь идет, вот в частности, в послании... Я же к этому веду, да. Вот. Как раз он, смотрите, он граница, скажем, когда трудности, когда разные, скажем, сложности, скорби даже, может быть, даже огненное искушение. Понимаете? Он растет и гранит его. Он становится действительно прекрасным, этот алмаз. Так вот, пока этот алмаз еще маленький очень, его можно завалить, скажем так, его можно потерять. То есть, другими словами, он, любовь, может быть, охладеться. И вот, если те, кто не заботится о том, чтобы... Вот сейчас есть время такое, написано, вся Асия может слышать Слово Божие, может учиться, может возрастать. Как во времена... Павла, понимаете, он отделил себя, и все могли приходить. То есть возможность прийти. Есть собственный дом молитвы, понимаете, собственный. Есть время, есть прекрасная погода. Даже солнце, посмотрите. Солнце светит в наше время уже почти скоро 8. И солнце светит, понимаете. И мы с открытыми дверями еще здесь, это, мы можем размышлять, читать, углубляться в откровение Божие. Вся Асия, вся Скобелевская, весь город Харьков, Украина может слышать Слово Божие. Понимаете? Это нам Господь позволяет. Но наступят такие времена, когда наступит тьма, как вот там в десяти девах. Это говорится о том, что придут трудные времена, и такой возможности уже не будет. Понимаете? Там нужно будет тратить то, что есть. Не накапливать, а тратить. Вот о чем речь, да. Да. Которая меньше всех зла. Я помню, рассказывали такой пример, когда брат Израиля привез это чистое зерно. Одна бабушка пришла, говорит, где тело? И дмухнула, и оно потерялось, его не нашли. Смогали, когда оно вырастает, оно бывает великим зерном. И где гнездятся птицы, хотя оно самое маленькое. Да. Хорошо. Хорошо. То есть, смотрите, то есть, в принципе, я допускаю, что, в принципе, можно распространить эту притчу о десяти девах и на то, о чем мы сейчас говорим об агапе, понимаете? Ее можно, то есть, это существенный момент. Больше того, то есть, агапа, пока она маленькая, она в опасности, то есть, одним из врагов агапы является то, что когда она слабенькая, ее можно, ну как, погасить. Можно умолить. Поэтому, когда есть возможность... Вот смотрите, апостолы, я вначале сразу целый перечень мест Писания еще раз напомню, прочитал, где они усиливают, говорят, постоянно заботьтесь о том, чтобы у вас это было и пребывало, и умножалось. Со всей старательностью прилагайте все усилия. Посмотрите, вот все эти образные выражения, они здесь есть. Чтобы оно у вас приносило вот добрый плод. Понимаете, это... Этого ждет от нас Господь. Теперь смотрите, давайте так. Я просто уже как бы сокращаю дальше время. Я хочу следующий вопрос поставить. К чему ведет Агапа? По поводу врагов Агапа я еще скажу. Этот был только первый враг, пока она маленькая. Но есть еще, по крайней мере, три существенных врага, которые могут угасить ее, даже если она большая. Хотя, если большая, она просто не пойдет на некоторые вещи, которые я упомянул. Итак, к чему ведет любовь Агапы? Давайте, чтобы я, может быть, не все понятно, о чем я говорю. Я просто прочитаю целый ряд писаний, которые показывают необыкновенные вещи, которые мы, может быть, просто упускаем и которым не придаем значения. Но добраться до них, получить их, мы можем только при определенном условии, когда в нас эта любовь Агапа есть. Понимаете? Вот смотрите, я сейчас прочитаю, по крайней мере, несколько мест Писания и постараюсь их, ну, объяснить. Вот. И вы посмотрите. Вот, в частности, Игорь уже начал одно из мест читать его. Итак, давайте мы посмотрим на следующее место. Это Ефесская церковь, 3 глава, 16 стих. 3 глава, Ефесская церковь, Ефесская церковь. 3 глава, 16 стих. Ну, прежде всего, так, будьте здоровы. Это как раз и есть молитва Павла за церковь. И вот здесь вот он, смотрите, как говорит. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца наши, чтобы вы, укоренен, то есть мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Вполне возможно, что мы читаем это, вот эти стихи, мы прочитали их быстро и пошли дальше. Но здесь есть зерно. Вот посмотрите, что здесь говорится. Павел вот в этой книге, послании к Эфесской церкви, убеждает, доказывает, что без любви Агапы вы не обойдетесь. Ну, например, этому служит в частности вот что. Ефесская церковь 1.4, где говорится о том, что святость, которую вообще призвал нас Господь, это Его воля. Понимаете? Она может появиться, развиться и принести добрые плоды только в любви Агапы. Смотрите. «Так как Он избрал, то есть Бог, избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Святость и непорочность зиждется на любви, на Агапа. Вот там стоит Агапа, видите? Так вот, теперь смотрите. И вот он убеждает церковь в том, что вы одно. Вы едины, одно целое. И он говорит о том, что молюсь о том, чтобы да даст вам по богатству славы. Смотрите, источником является слава Божия. Слава Божия. Крепко утвердились духом его во внутреннем человеке. Помните, мы говорили только что перед этим, что, смотрите, ветхий человек мертв. Именно через него мы, скажем, даем силу греху. Новый человек, Христос, в нас. И вот этот новый человек, нам говорится, обновиться духом ума вашего. И вот он говорит о том, что позвольте, чтобы внутренний человек духом, чтобы вы утвердились в нем. То есть жили по духу, жили по-новому, по-новому мыслили. Смотрите дальше. Христу вселиться в сердца ваши. То есть только чтобы он жил. Не ветхий человек, потом кто-то там, знаете, вот мы падаем, встаем. Только он, чтобы жил. Смотрите, чтобы вы, вот смотрите, Христос в нас, а теперь следует, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви. Смотрите, наличие Христа в нас, когда он укоренен в нас, мы утверждены и укоренены будем в любви. То есть наша забота, чтобы ветхий наш человек был мертв. Понимаете, не могут существовать одновременно и один, и второй. Кто-то один должен быть лежать, я образно говорю, понимаете? А кто-то другой должен бодрствовать, стоять живым, понимаете? Так вот, здесь он говорит о том, что чтобы Христос в нас жил, только Он. И тогда вот эта агапа в нас есть, пребывает, и на основании ее, посмотрите, чтобы мы, утвержденные в любви, следовательно, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина, то есть познать все, всю Божию полноту. Смотрите, дальше следующее. Уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Смотрите, обретя эту Божию любовь, мы способны познать Божью любовь, познать всю Его полноту и познать Божью любовь, превосходящую наше разумение, и исполниться всею полнотой Божией. Смотрите, что дает Агапа. Позволяет нам получить все от Господа, познать все, уразуметь Его любовь и исполниться всею полнотой Божией. Мы к этому призваны. Понимаете, Он так задумал, и Он дает нам это. Но если мы игнорируем то, что Он говорит о том, чтобы вы пребывали, чтобы мы пребывали в любви, это для нас закрыто. Сколько бы мы ни старались, сколько бы мы ни читали, там ничто не делали, если мы не практикуем агапы, для нас путь к познанию Божьей любви, к исполнению всей полноты Божией закрыт. Понимаете? Насколько это серьезно? Следующий стих, смотрите. Эфесская церковь, 1.15. Кстати, это опять Эфесская церковь. Кстати, перечитайте, перечитайте дома, если будет возможность. Я не говорю, что это обязательно, но если кто интересуется, прочтите. Она очень короткая, но ценная, веская, мощная, сильная. Это послание. И здесь есть действительно зерно по нашей теме, которую мы сейчас разбираем. 1 глава, 15 стих. Смотрите, здесь Павел, смотрите, он апеллирует к чему? 15 стих. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым». Смотрите, как только он узнал, что у них есть вера и агапа, что он начинает делать? Он начинает молиться Богу о том, чтобы они что-то получили еще. Потому что это то, что еще, сейчас я прочитаю, можно получить только на основании наличия агапа. Понимаете? Смотрите, что он говорит. «Как только я узнал, что это есть у вас, то есть вера во Христа Иисуса и любовь ко всем святым, непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы». Опять, смотрите, опять Отец Славы. Источником даяния будет слава Божия. «Дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Смотрите, та же самая мысль, заметили? «К познанию Его открывается путь через агапы. И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания вашего Его». Смотрите, то есть познать наше место в церкви, наше предназначение мы можем познать на основании духа премудрости и откровения, который Бог даст при наличии у нас агапы. Посмотрите, как интересно. «И какое богатство славного наследия для святых». Но он покажет будущее, к чему мы призваны, к наследию. «И как безмерное величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресил его из мертвых». И мы обретаем доступ к силе Божией, к служению, чтобы мир узнал, что нас по-настоящему Бог послал своего Сына. И Он творит здесь свои дела, какие Он задумал. Он спасает людей. Той силой, которую Он воскресил Иисуса из мертвых. Вот что дает агапы. Понимаете? То есть это базовое основание для многих вещей, к которым мы, в принципе, не будем иметь доступ, если мы это не принимаем и не развиваем. Следующее место Писания. Та же самая мысль. Колосская церковь, 1 глава, 4 стих. Та же самая мысль. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и любви ко всем святым». Вот он услышал, что у Колосской церкви есть агапа, есть вера во Христа. «В надежде, но уготовлено вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию, как и научились от Эпафраса, возлюбленного сотрудника, верного для служения, служителя Христова, который завестил нам о вашей любви в Духе. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, о том, что у вас есть вера и агапа. Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости разумении духовном. Я прочитал, потому что это промежуток, который не является главной мыслью. Главной мыслью в том, что есть агапа, поэтому, как только я узнал об этом, я молюсь Богу, чтобы вы исполнялись познанием воли Божией. Слышите, источник познания воли Божией в чем? Потрясающе. Следующее местописание, которое говорит о том же. Колоссянам 2 глава, 2 стих. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и ради Поле, и ради всех, но не видели со мною в плоти, дабы утешили сердца их, соединенные в любви агапы, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения». Вот так вот, видите? Смотрите, Колосская церковь соединена в агапы для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все премудрости, все сокровища премудрости и видения Божие. Видите как? Что открывает нам агапы дальше? Понимаете, она есть опять базовый фундамент к мощному дальше действию Божие в нас. Следующее местописание, Филиппийцам 1.9. Все это об одном и том же. То есть, другими словами, если вас просто, понимаете, вдохновит, по крайней мере, эти стихи, чтобы вы, понимаете, стремились к агапе. Больше того, и вы теперь знаете, что эта агапа – это не просто что-то нахлынуло на вас, и вы не знаете, вы знаете, раз, и вот теперь вы встали, а все, я теперь что-то буду делать. Вы теперь знаете, что оно есть в вас. Дух Святой влил ее в нас обильно. И больше того, нам говорится о том, что предписывает, что проявите ее в себе, через себя, дайте ход, начиная, чтобы это было правильно, слушайтесь Господа. Он будет говорить вам, будет побуждать вас, но вы действуете по благосвоей воле, то есть проявляете свою волю. Итак, Филиппийцам 1.9. Смотрите дальше. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша, это он молится о Филиппийской церкви, более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности и Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Смотрите, любовь Божия в конечном итоге приготовит нас к пришествию Господа Иисуса Христа. Помните, когда мы говорили о святости, скажем, упоминалось, по крайней мере, два места Писания, которые говорили о том конечном нашем состоянии. В частности, речь шла о 109-м псалме, где говорится о том, что «народ мой готов во благолепии святыни, в день Господень», то есть в красоте святости. Помните? 109-й псалом. Там говорится. И говорится послание, опять же, Эфесской церкви. Посмотрите, что там говорится, 5 глава. Когда говорится, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив ванью водной посредством слова, чтобы представить ее себе, славную церковь, не имеющую пятна или порока, или величелеуподобную, но дабы она была свята и непорочна. Смотрите, любовь является основанием к святости и непорочности, и представить церковь Божию, приготовленной невестой, пришествие Иисуса Христа. Вот такая вот мысль здесь. Понимаете? И самое интересное, что Господь этого добьется. Потому что в Его пришествии церковь будет именно такая. Святой непорочной, в красоте святости, исполненной плодов духа, любви и мира. Она вот такой будет. Понимаете? Это не значит, что, понимаете, пассивное состояние, ну, ухай себя, Господь, ну, делай, что-то там такое-то, мол, надо мной, понимаете? Я посижу, а ты что-то там делай. Нет. Он призывает к активным действиям. Вот именно вот перечень тот, который вот мы говорили о том, что более всего, постоянно любите друг друга. Помните? Проявите усердную любовь. Это призывы, понимаете? Если мы этого не сделаем, мы потерпим урон, потому что, когда придет тьма или трудные времена, случится то, что эта любовь просто угаснет, как сказано в Писании. Только большую любовь нельзя затопить, даже большими водами. Только бриллианты нельзя затушить, а на пламень весьма сильный. Понимаете? И еще место Писания, мне кажется, тоже очень интересное, это 1 Фессалоникийцам 3:12. Посмотрите. Может быть, кто-то даже учил эти стихи наизусть. Это тоже очень хорошо, потому что это молитва. Кстати, если вы заметили, во всех этих стихах есть некоторое употребление такое, что призыв к молитве о том, чтобы нам обрести эту агапу. И если мы ее обрели, чтобы она дальше давала нам ход к тем сокровищам, которые есть в Господе на основании этой агапы. Итак, смотрите, Фессалоникийцам 3:12, 1 Фессалоникийцам. «А Господь, так, сам же Бог Отец наш, 11 стих, и Господь Иисус Христос говорит так, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью, агапа друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам». Смотрите дальше. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне, в святости, пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Та же мысль, смотрите, чтобы вы исполнились любовью, чтобы вы были приготовлены к пришествию Господа. Опять та же самая мысль, понимаете? Только на основании агапы вы готовитесь, вы растете. Кстати, первое послание Иоанна, вот в ней как раз говорится в этой книге о том, что наш возраст определяется именно уровнем нашего агапы в нас. Слышите? Не сколько мы что-то сделали, а именно что есть внутри нас, вот это агапы, что оно, как оно выросло. И здесь вот он возраст определяет, там отроки, дети, там отроки, юноши, отцы. Это вот как раз именно о любви агапы речь идет. Понимаете? Вот об этом. И так, ну, давайте так. Наверное, уже надо заканчивать. Хорошо. Как? Да. Вы понимаете, вот он, смотрите, это то сокровище, которое есть у Бога, и которое Он дает нам по своей милости и благодати. И говорит о том, что я именно этого желаю у вас. Именно я хочу, чтобы это взрастить вас. Понимаете, я даже вот такое вот выражение, может, скажу, что он, Бог ищет не столько людей с агапа, сколько ищет качество агапа в людях. Понимаете, вот. Вот такое. То есть не сколько количество людей с агапа маленькие, может быть, сколько качество его в нас. Вот такое вот. Давайте я буду сокращать и буквально сейчас скажу следующее, что есть еще три врага агапы. Я коротко буквально скажу, я пропускаю некоторые вещи. Первое – это любовь к миру. Она убьет любовь. Даже говорится о том, что том, в ком есть любовь к миру, нет любви Отчей, то есть нет агапа в нем. Тот, кто любит... Смотрите, поэтому правильнее, наверное, не столько запретами, ну, как вот так, это нельзя, вот, например, там юбки, там, я образно говорю, не об этом речь, кто-то может быть так, кто-то еще что-то, ну, сколько мерит. Любовь к миру, в данном случае Иаков прежде всего говорит о том, об отношениях между людьми. Он, в частности, говорит о том, когда люди ищут своего, когда они ссорятся и враждуют, он говорит, это и есть мир. Это и есть мир. Понимаете, он говорит, тогда эти люди прелюбодействуют. То есть они прелюбодействуют от Господа. Они враги Бога. Понимаете? Вот так он говорит. В том нет агапы, говорит, кто любит мир. Это убьет любовь. Как правило, попадаются те, которые вот имеют эту слабенькую любовь агапы. Понимаете? В них она охладевает, и они поглощаются, увлекаясь прежними волнами и страстями. Да. Следующий враг, я буквально сокращаю, тут можно есть хорошие вещи. Следующее – это законничество. Это целая тема, каждая из которых, которые убьют Агапа. А законничество, когда человек пытается иметь что-то от Господа, зарабатывая добрыми делами, совершая какие-то вещи, и он, ну, дела какие-то, и он таким образом думает, что он получит благоволение от Господа. Это убьет Агапа, потому что возродится ветхий человек, в котором есть грех. Понимаете, мы уже говорили, кто-то один должен лежать. Вот в данном случае ляжет тогда Божье, восстанет тогда ветхий человек. И тогда человек начнет жить как по-прежнему. Хотя, может быть, внешние атрибуты, вот, может быть, словами, там еще что-то такое, внешняя там улыбка и так далее, это все будет. Но внутренней сущности уже не будет. И еще лень и невежество являются также врагами этой агапы, этой любви агапы. Невежество. То есть незнание, то есть нестремление. Вот эти пустые зал, ряды, это как раз свидетельствует о том, что кто-то что-то упускает. Понимаете? Я еще раз подчеркну, помню среды, полные залы. Понимаете? То есть невежество, то есть невежественный народ, писано, гибнет. Так же? Да. Нет, лучше по кульку какому-то хорошему. Ну, да, если по кульку там еды, там, или, ну, для каждого цена рада. Да, да, да. Жадность победит вот эту жизнь. Да, да, да, да. Так вот, это враги Агапы. Она просто, смотрите, человек ленивый, он не будет, понимаете, ревновать о Божьем. Лень – это враг Агапы, враг Божьему водительству, враг Божьему до всему доброму. Невежество также является, я сокращаю это, но, в принципе, я перечислил, по крайней мере, четырех этих врагов. Вот. Ну, мы будем, наверное, заканчивать. Расширять, да. Чуть-чуть. Да, да. Ну,